Глава 31. Я согласился встретиться с вами вопреки собственным убеждениям. Они сидели за круглым столиком в темном углу бара в квартале от отеля «Первый». В центре столика стояла вазочка с орешками. Перед каждым Уолшем, Флетчем, Майклом Хеннерганом и Фредерик Эрботном официантка поставила кап по кружке пива. Хеннергану принесли и стопку виски. Из музыкального автомата лилась тихая, успокаивающая мелодия. Хеннерган первым делом приложился к виски. «Флетч, однако, настоял на этой встрече, вероятно, из-за того дерьма, что вы напечатали утром в Ньюсбилл, Хеннерган», — продолжал Уолш тихим голосом. «Вы не провели с нами и нескольких часов, а уже пишете, что никто не хочет разговаривать с вами по поводу каких-то убийств, случившихся бог знает где и когда». Уолш посмотрел в потолок и покачал головой. «Полагаю, что с тем же успехом вы можете поинтересоваться у нас о кражах со взломом и разбоях, имевших место в тех городах, где мы побывали. И не забудьте о прелюбодеяниях. В мотелях этого хватает с лихвой». Голос его звучал устало. «А повод, по которому мы встречаемся, весьма простой. Вы не политические репортеры. Флетчер говорит мне, что ваша специализация – преступность. И, в общем-то, я не понимаю, почему мы должны возить вас в своем автобусе. Вы настаивали на встрече, и я согласился. Но пока у меня есть все основания просить Флетча отказать вам в аккредитации». «Вы закончили?» – поинтересовался Хеннерган. Фредди повернулся к Флетчу. «Отказ в аккредитации не пойдет вам на пользу, да и пребывание в автобусе прессы – не самое радостное впечатление, которое я испытала в жизни». «Вот-вот», – покивал Хеннерган. «Ньюс Уорлд обеспечит Эрботнот лимузин с водителем, а я найму вертолет, так что не мерите чушь, Уиллер». Уолш бросил в рот несколько орешков. «Через несколько минут Флетч и я должны быть на заседании у кандидата. Если у вас есть вопросы, задавайте». Хеннерган отхлебнул из кружки, его глаза блеснули. «Как давно вы были знакомы с Элис Шилдс?» «Я ее знать не знал». «Вы встретились с ней в Чикаго?» «Повторяю, я ее не знал». «А кто знал? Ваш папаша?» «Мой отец также не был с ней знаком». «Так почему она упала на тротуар под окном его спальни?» Уолш скорчил гримасу и промолчал. «Уолш», — вмешалась Фредерика Эрботнот, — «мы бы продвинулись вперед, если бы получили список лиц, находившихся в люксе вашего отца в тот вечер, когда убили Элизабет Шилдс». «Составить такой список невозможно, миссис Эрботнот. Там были местные журналисты, я не знаю их фамилии. Пару координаторов предвыборной кампании, жители этого города. Одного зовут Уильям Бург, фамилия второго – Блэкстоун. Были еще Фенелла Бейкер, Ленсинг Сейер, ваша Мэри Райс», – он глянул на Хеннергана, «Дикман, кто-то еще». «А вы там были?» – спросил Хеннерган. «Да, приходил и уходил». «А Солов?» – спросил Флетч. «Не помню». «Доктор Том?» «Не помню, не сомневаюсь». «Но сомневаюсь, он избегает контактов с репортерами». «В родном городе вашего доктора Роберта Тома зовут доктором хорошее самочувствие. Он выписывает больше рецептов, чем любой другой врач. Как он стал лечащим врачом вашего отца?» «Он сопровождает отца во время избирательной кампании, не более того». «А ваш отец постоянно живет на таблетках?» Хеннерган придвинул к себе пиво Фредди. «Мой отец принимает таблетки очень редко», – отчеканил Уолш. «Лишь в случае крайней необходимости». «Тогда почему 3-4 раза в год его увозят, чтобы прочистить ему голову?» «На этот идиотский вопрос я отвечать не собираюсь». «И почему уезжает ваш отец?» – спросила Фредди. Он же действительно неожиданно исчезает на несколько дней. Он исчезает, но неожиданно. Использует паузы в своем графике, когда они возникают. Ловит рыбу, читает книги по истории. Даже Кэкстон Уиллер нуждается в отдыхе. За последний календарный год мой отец отсутствовал на работе ровно 15 дней. И если хотите, можете раздуть из этого сенсацию. «А куда, собственно, он ездит?» – поинтересовался Хенриган. «Вам до этого нет дела». «Но он всегда уезжает один?» – уточнила Фредди. «Нет, его всегда сопровождает сотрудник». «Шустрик Грасселли?» – фыркнул Хенриган. «Сундук на колесах?» «Сундук с компьютером внутри», – добавил Флетч. «Опять?» «Часть вопросов снялась бы сама собой», – продолжила Фредди. «Если мы знали, что делал ваш отец в тот вечер, когда умерла Элис Шилдс. Когда, только точно до минут, он вернулся в отель, когда поднялся в номер и так далее». «Я сомневаюсь, чтобы он хоть что-то помнил», — покачал головой Уолш. «Наша страна лежит в четырех временных поясах. По ходу кампании мы мотаемся из одного пояса в другой. Живя в таком ритме, поневоле теряешь чувство времени. Я имею в виду точно время». «А вот вы, по-моему, его не потеряли, Уолш». «Заткнись, женщина!» — Хенриган допил пиво Фредди. «Не думай, что ты стала настоящей журналисткой лишь потому, что Ньюсворд позволил тебе звонить в редакцию». Фредди улыбнулась Флетчу. «Это тёлка в Чикаго, жена гинеколога?» Фредди хихикнула. «Эллен Рамси, жена акушера. Интересуетесь биографическими данными, Майку? Или мне самой позвонить в Ньюсбилл?» «Вы и ваш отец оба знали ее?» «Едва ли», — возразил Уолс. «Вы разговаривали с ней на приеме в отеле Харрис?» Хенриган взялся за кружку Флетча. «И ваш отец тоже?» «Хенриган, мы разговариваем с десятками людей, и десятки людей разговаривают с нами. В политической кампании иначе не бывает. А потом некоторые из них оказываются в морге». Хенриган поднес кружку Флетча ко рту. «Ясно», — подала голос Фредди. «Из ваших слов следует, что ни вы, ни ваш отец не знали мисс Рамси». «За отца я ничего сказать не могу, но полагаю, что он ее не знал. Да и как они могли познакомиться? Я ее не знал». «Вы не можете говорить за вашего отца?» — скинулся Хенриган. «Так почему вы не привели старика сюда, чтобы я задал ему этот вопрос? Доктор Том по такому случаю мог бы вколоть ему что-нибудь тонизирующее». Уолш посмотрел на часы. «Может, вы ответите на вопросы о прошлой ночи?» — продолжил Хенриган. «Тут память вас не подведет». «Какие вопросы?» — полюбопытствовал Уолш. «Коронер определил, что смерть Мэри Кантор, горничной отеля, наступила между 11 вечера и половиной третьего утра. Полночь вас в номере не было». «А вы были?» — Уолш намычился. «Я вас предупреждал, Хенриган. Не лезьте ни в мой номер, ни в номера моих родителей». «Так где вы были?» — гнул свое Хенриган. «После приезда мы с Флетчем провели короткое совещание в моем номере. Примерно в половине двенадцатого, так, Флетч? Потом я пошел в люкс матери. Нам надо было кое-что обсудить. Вернулся к себе, поработал с документами». «На 3,5 часа это не растянешь». Уолш пожал плечами. «Больше мне сказать нечего». «А вы можете сказать, что делали в тот момент, когда Элис Шилдс целовалась с тротуаром?» «Не помню. Кажется, был в баре. А до того в своем номере». «Звонили по телефону?» «Возможно». «Телефонистка коммутатора говорит, что ваш номер не отвечал с 8 вечера. Если я работаю, то бывает, не снимая трубку. Ко мне заходил Барри Хайнс. С Филом Нолтингом мы пытались выработать позицию кандидата по Южной Африке. В бар я спустился, дожидаясь Флетча. Звонки-то в основном были насчет Рондала Джеймса от его приятелей-журналистов. Поэтому я и не брал трубку. Извините, но железное алиби я вам предоставить не могу. Уиллер, когда вы служили в морской пехоте, вас едва не отдали под трибунал? Лицо Уолша закаменело. Что вы имеете в виду? А вы отказались повести взвод в разведку. Взвод, который погиб до последнего человека. Он не отказывался, вставил Флетч. Мы так накурились марихуаны, что не могли пошевелиться, все до единого, за исключением лейтенанта. Вы стреляете наугад, Хенриган, Уолш посмотрел на репортера. Меня не отдавали под трибунал. Не отдавали. Ваш папаша этого не допустил. Мой отец не имел никакого отношения к моей военной службе. Но однако он помог вам поскорее вернуться в Штаты. Меня перевели в Вашингтон, признал Уолш. Возможно, не без участия отца. В колледже я изучал статистику. Вот меня и направили в бюро статистики Министерства обороны, где я и служил до демобилизации. А можете написать об этом, что хотите. Всего 2 месяца? Да. Мой отец хотел знать, насколько реальными для молодого офицера, только что вернувшегося с поля боя, кажутся статистические данные, публикуемые Пентагоном. Чушь, пробормотал Хенриган. А раз мы затронули статистику, позвольте мне сказать следующее. Уолш наклонился вперед, оперся локтями о стол. За год убивают больше 20 тысяч американцев. Каждый год преступления так или иначе затрагивает более 30% американских семей. В этом интервью я не буду приводить социологические причины появления таких цифр. Не будут касаться того, как администрация Кэкстона Уиллера планирует снизить эти цифры. Я не буду оскорблять длинными выкладками слух, мисс Эрбатнот. Но вам я скажу, что по статистике преступления случаются везде, где бы мы ни оказывались. И для этого не обязательно быть кандидатом в президенты. И это все, что я могу сказать криминальным репортерам. Лично я ничего не знаю об этих убийствах. И мой отец тоже. И если вы думаете, что они каким-то образом связаны с предвыборной кампанией, я посоветую приглядеться к вашим коллегам-журналистам. Я же полагаю, что это обыденное явление современной американской действительности. «Женщин не убивают там, где появляется команда Аптона», — резонно заметил Хенриган. «И вас не послали освещать избирательную кампанию Грейвза. Будем считать, что им повезло. Будьте осмотрительнее с тем, что пишете. У нас политическая кампания, а не новогодний парад». Флетч поднялся вслед за Уолшем. Пиво осталось лишь в кружке последнего. «Эй, Уиллер!» — крикнул вслед им Хенриган. «Как вышло, что вы ни разу не женились?» У двери Флетч обернулся. За столом остался один Хенриган. Кружка Уолша уже стояла перед ним. Хенриган ухмылялся. По дороге к отелю Фредди держалась от них на почтительном расстоянии. «Грязный, вонючий, наглый мерзавец!» Уолш улыбнулся. «Как ты думаешь, я сильно ему помог?» «Конечно, теперь ему многого уже не напечатать».